Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталкивая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади. Но когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван и притворился сонным. «Кто там еще? Войдите!» «А, ты, Кузя, что с тобой? Что случилось?» «Меценат, да ведь он форменный мошенник! Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но я ведь профессионал. Мне простительно тут. Это как грязное животное!» «Стоп, в чем дело, Кузя? Ты говоришь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало». «Проиграл». «В шахматы?» «А во что же? Все свои личные деньги, да и ваши, что вы давеча мне дали на покупку чемоданов». «Ах ты, ну кому же, Кузя?» «Кому? Куколке, конечно! Нет, видали вы такого мерзавца? Ясные детские глазки, серебристый, как у девочки, голосок, а сам форменный бандит с большой дороги. О, я, видите ли, дилетант, мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться, я давно не играл. Преподнес он мне старушку в кадушке. На четвертой партии такой гамбит показал. Меценат, дайте свеженьких денег на чемоданы. Если нет, так выгоняйте уж сразу, чтоб не мучился. А я к вам на огонек. Куколки не было? Нет, мотылек, этой чертовой куклы не было. Почему чертовой, а? Ты тоже, значит, все узнал? Да, кое-что узнал. Ну, как вам это понравится, а? Когда я нынче прочел, что издательство «Альбатрос» купило его книгу «Лучшее издательство», я чуть не упал на улице под копыта лошадей. Болваны! Ну, болваны, они моим заметкам поверили. Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России. Подумайте, я собрал том своих стихов, ожерелье чистейшего жемчуга. И это ожерелье валяется у меня в столе, мертвое, неподвижное, будто оно из свинцовых пуль. А этот болотный пузырь со своими зовами утро выскочил и пожалте. О, дурачье! О, трижды идиоты! Кто трижды идиоты? А, привет, телохранитель. Привет. Пожалуй, что и мы. Да. А ты из нас первый, да, идиот, да, ведь это ты притащил тогда эту куколку. Сколько же я из-за него крови испортил. А я? Не будь его, я бы сегодня не проиграл, кроме своих денег, еще и меценатовы чемоданы. Неужели куколки проиграл? В шахматы? Однако. Да, вот что, меценат, я сейчас от великолепной... Отпуск вам милостиво разрешен, дас, но не можете ли, меценат, объяснить мне одной вещью? Каким образом в будуар принцессы попала яблонька? Вот, спас кусочек ее фотографии, в клочья разорвана. Так это яблонька? Бедный телохранитель. Что вы там бормочете? А, это я стараюсь догадаться, в чем дело. Действительно, как попала карточка яблоньки к моей жене? Да еще разорванная. Уж не приревновала ли меня принцесса к яблоньке? Иначе я и не могу объяснить, хотя вы ведь никакого повода не давали, а, меценат? Я ни малейшего. А наобороте ничего не написано? Я даже и не посмотрел. Вот тут. Странно, моя не... Дальше оторвана. Удивительная загадка. Ну почему же ты не спросил у принцессы? Вот поди-ка и спроси. Истерика у нее... У вашей принцессы. Дураком меня назвала и выгнала. И правильно назвала. Да почему же это я дурак? Я от куколки не потерпел урона, как ты с Кузей. Мы с меценатом остались неуязвимы. Да, ты сам, мотылек, виноват в отношении куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой, да и не знаешь, как ее теперь расхлебать. Как неопытный спирит. Вызвать призрак вызвал, а как теперь его спроводить обратно, и не знаешь. Да ведь лопнет же все это. Ну, не может не лопнуть. Ведь если выйдет книжка, старушку в избушке никуда не спрятать. А это конец. Стучала я, стучала, а вы тут так кричите, хоть из пушек пали. Здравствуйте, разбойнички, как говорит няня. А куколки еще нет? И вы насчет куколки? Куколка, куколку, куколкой, а куколке... А, вот и он, комплект полный. Друзья, я так счастлив, так счастлив. И за себя, и за вас, мотылек. Вы снова можете занять ваше секретарское место. Что такое? И вас так же ушли из редакции, как и меня? Наоборот. Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету? А? И знаете, кого он пригласил на освободившееся место редактора? Ну? Меня! Примилейший человек. И подумать только, что всем этим я обязан вам. А правда ли, что Альбатрос издает вашу книгу? Да, можете меня поздравить. Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы. Где, где? Покажите. Да вот они. А старушка где? Старушка есть, а старушка в избушке? Где она? Куда вы ее тут засунули? Я совершенно не понимаю, почему вам так исключительно нравятся эти стихи. Я их сюда и не включал. Но почему? Ведь вы же написали эти стихи, или не вы? Да я-то я, но спросите, когда... Это старый грех. Мне тогда было лет 16, когда Новакович попросил меня прочесть в кафе при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке. А он вдруг на этой самой несовершенной старушке неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к меценату. Да, дом мецената принес мне счастье, друзья. И не только литературное. Господа... В доме мецената я нашел самое большое счастье на земле. Позвольте, друзья, представить вам мою невесту. Чего вы так краснеете, яблонька? Через месяц наша свадьба, и мы едем во Флоренцию. Буду там с вашего благословения новую вещь для Альбатроса писать. Роман в трех частях уже заказан. Подожди, ну, подойди, мотылек. Поздравь его, а то неловко. У тебя лицо как... Старый кисет, из которого вытрясли весь табак. Отстань. Ох, ведь нам уже ехать нужно. Мы и на минутку забежали. Вале еще нужно корректуру в типографию отвезти. Валя, поедем? Угу. До свидания, разбойнички. До свидания, друзья мои. Вот. Вся лоб-компания в сборе. А что это? А что это у вас темно-то как? Ой, сидит, словно сычи какие, нахохлились, а? А, небось, коньячище опять хлестать будете, ага, разбойники. Ох-ох-ох, сюда подать, на ковре, аль по-христиански в столовую, а? А что, пожалуй, лучший выход из положения, а? Меценат, коньячок, а? И то правда. Ну, ребята... Нечего нюнить, гляди веселей, ходи козырем. Ах, выпьем сегодня, чтоб звон пошел, а завтра айда к берегам старой матушки Волги целой разбойничьей ботагой на широкие речные просторы, куда Стенька Разин швырял женщин, как котят. Туда и, впрочем, бабам и дорога. Ай да! Долой Петербург! Да здравствуют Жигули! Кальвия! Почествуйте волжскую вольницу! Что ж вы, черти, приуныли? Эй ты, Филька Шут, пляши! Грянем, братцы, удовую! За помин ее души! О могущественное время! Будь ты трижды благословенна! Ты лучший врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают, не закрывают так благотворно глубоких открытых ран, как ты, вечно текущая, седое, мудрое. Слушатель! Если ты через год заглянул бы в уже так хорошо знакомую тебе темную гостиную мецената, ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте. Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст мотылька, важно восседающего на высоком стуле. В другом углу возится со штангой Новакович, в глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин, Кузя. А у дверей стоит Кальве Криспинилла и в 1001 раз кротко бормочет. Опять ты, разбойник, шкурки на ковер бросаешь. Управы на тебя нет, на мытаря. Вы слушали радиоспектакль «Шутка мецената» по одноименному роману Аркадия Аверченко. Роли исполняли: от автора Сергей Юрский, меценат Геннадий Бортников, мотылек Олег Форостенко, Кузя Дмитрий Филимонов, Новакович Сергей Колесников, Анна Матвеевна Наталья Тинякова, куколка Юрий Васильев, яблонька Дарья Юрская, Вера Антоновна Людмила Гнилова. В эпизодах принимали участие артисты: Александр Пожаров, Владимир Дубровский, Ирина Киреева, Татьяна Морозова и Алексей Дубровский. Над спектаклем работали автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Вера Малышева, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Александр Трухан, ассистент режиссера Михаил Розенберг. Театр «Радио России».